Алло. Да. Алло. Да. Вас плохо слышно. А? Говорите громче. А что мне говорить? Я вам не звонила. Ну, погромче говорите алло. Алло. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Никаких дел у меня нет. Чем занимаетесь? Посуду мыла. А, елку-то нарядили? Нет, не нарядила. Так сегодня же 31 декабря уже. А? Сегодня же уже 31 декабря, Новый год. Да, да, 31. А что елку-то... А кто говорит-то, я даже не знаю, Игорь. С кем разговариваю. Игорь. Здесь 218. Игорь, 218. Да, да, да, да. Кто вам же... Кто же вам еще звонит? А? Кто же вам еще может звонить? Да, много кто звонит. Но это в основном... Не поймешь. Из нашей квартиры звонят. В основном. А? В основном из в нашей... В основном из вашей, да. Да. У нас там 3 человека еще звонят. А? У нас еще там отец наш звонит. Отец кто звонит? Еще да. Мне он ни разу не звонил. Не знаю, звонил, говорит. Да это говорит, он не звонил. Да. Валентина Петровна, а вот... как вы Новый год будете отмечать? Так ужин отметила. Как это? Салат поела, оливье. И все? Оливье салат ела. А ночью? Ну, вечер, а вечером не будете отмечать? Нет, сейчас родные едут ко мне. А во сколько приедут? Откуда я знаю, сейчас какие дороги-то? Ясно. Дима Петровна, а вот они часов в 6 приедут, да? Где-то. Да как можно говорить, когда там затор на дорогах бывает? А кто приедет, Руслан? Не знаю, сказали, приедем, родные. Ага. Ну мы тогда тоже придем. Да нет, я не приглашаю. Не, а я приду. Да нет, не нужен мне, что это за нахальство такое. Родные приедут, и он будет. Да. А Руслан мой друг. Да Руслана не будет, Руслана со своей девушкой там все. А у него ребенок родился, да? Никто не родился. Родился, он мне сам говорил. Когда ты его видел-то? По телефону общались. Ты что, ему звонил, что ли? Он мне звонил. Он сказал, у меня ребенок родился. Да это ерунда. Если бы родился, он скрывал бы. Но он не скрывал, он не сказал. Даже фотографию выслал. Это сплетни, я в которые не верю. Скрываешь, потому... не хочешь говорить, потому что. У Руслана кто-то родился, просто не говоришь. Да кто родился? Знаешь, девка, с которой он встречается, у нее отец... Чиновник большой, он ей покажет такие роды. Че, деньги ворует? Я говорю, чиновник серьезный у нее отец, он ей покажет роды. А че, дочери чиновников не должны рожать? Должны замуж выходить и рожать, а попробуй так роди, он тебя родит. Так он же замуж, а он замуж не вышел, а у него ребенок. А? Он замуж еще не вышел, а у него ребенок. Не вышел. Руслан, а у него уже ребенок? Да нет у него никакого ребенка, хуйню несете. Но он мне фотографию выслал. Да он мне дурак, чтоб что-то высылать, если бы и была бы. А при чем тут дочь чиновника? У нее... Что она воспитанная и просто так в детках не родит. Да нет, Валентина Петровна, вот... А как, где он, как у него ребенок тогда оказался? Да какого ребенка у него нет? Хуйню несете, блядь! Но он не сам говорил. Да не, если бы был, он скрывал бы, но никогда не сказал. Да. А он на дочери чиновника встречается, блядь, встречается. Встречается с дочерью, она у нее папа большой человек. А кто? Ну, по должности большой человек, не знаю. Чиновник? В смысле, она не, про, не с простой семьи, а из какой-то чиновничьей. Ну, воры, да? Причем тут воры, ёб твою мать. Государство обворовывает, наверное. Да нет, не воровали. Чиновники. Не собираются. Собираются? Им оклада хватает. Ну и мало, наверное. Да хватает. Да не, чиновникам никогда и не хватит. И оклада хватит. Да у них маленький оклад. У чиновников будь здоров окладок. Ну, они сами себе назначают депутаты там. И воруют и все. Ты читал про депутатов? Они сами себе назначают оклады. Ну вот, при этом еще воруют. О! Ну и воры они. Валентина Петровна? Да. А Руслан тогда будет богатым, да? Не знаю, каким он будет, его в армии должны вот-вот взять. А как у него ребенок тогда родился? Причем тут армия и ребенок, его должны забрать в армию! Ну, у него ребенок родился. Причем тут ребенок и армия? Никто у него не родился, не пизди, ебаные. Я понял, он специально, он они специально родили ребенка, чтобы Руслан в армию не пошел, все ясно. Да. Ошибаешься, в армии не смотрят. Сделал ты, сколько детей не сделал, все равно иди служи. Я все понял, да, да, этот ход. А почему, а я в армии служил? Все служат, не один ты. Я не служил еще в армии. А? Я не служил в армии. Это твое дело, значит, откупился. Нет. А не... как же? А я шизофреник. А, шизофреник? Да. Шизофреников не берут в армию. Нет, меня бы взяли просто. Так у меня нет шизофрении. Нету? Не, я молодой еще. Ну как, у тебя отец-то шизофреник. И чего? Ну, я по наследству передается. Ну, по наследству передается только когда я уже старый. А я пока молодой еще. От старого к молодым передается. Нет, вы медицине не шарите. Я, а? Я изучал это все. Когда я буду старым, тогда буду шизофреником. А сейчас я здоровый. Да? Да. Меня приводили психиатру водили, меня участковый водил психиатру. Да? Да. Он сказал, что я здоровый. А что это он тебя вдруг ни с того ни с сего повел к психиатру? А я не знаю, ко мне в дверь постучали, сказали участковый. Я спросил, зачем, он сказал, пойдем к психиатру, и меня проверят, и все. Нет, как это участковый ни с того ни с сего повел тебя? Я у него спросил причину, он сказал, за хулиганство. А, за хулиганство? Да. А я сказал, я не хулиганю. На меня кто-то заяву кинул. Какая-то... Чего? На меня кто-то заявку кинул. Какая-то сука. По заявке? Да. На меня кто-то заявление написал. А, кто-то написал на тебя, да? Да. Я его... Ну, я его найду и убью, нахуй, если я его найду. Кто-то написал. Валентина Петровна, а вы тоже на меня писали, да? А? Вы на меня тоже писали, да? Ничего я не писала. Писала. Я только... Нет, никуда не ходила, писала. Не писала. Все только брешу, а один язык только молотит. Ну, я к участковому ходил, сказал, там у меня... Там у участкового уже две стопки на меня. Я не писала. Я даже не знаю, где участковый сидит и... Какой у нас участковый? Через дорогу, вы сказали, ходили. В глазах его не видела участкового. Ну вы видели, он к вам еще приходил. Не говори, ебеда мать, не наговаривай на меня, я в глазах участкового не видела. А как он мне говорит, что Валентина Петровна Аносова писала на меня 250 заявлений? Не писала! Собираюсь, но не писала! И напишу, если нужно будет. Ну, Валентина Петровна... А чё ко мне тогда участковый приходит, говорит, что я звоню вам? Я вам только один раз в день звоню. Я участкового в глазах не видела! И даже не знаю, кто у нас участковый! Чё несёшь? А почему он говорит, что Валентина Петровна... Я говорю, что я его в глазах не видела, участкового! И никогда к нему не ходила! Валентина Петровна, а он мне говорит, что я вам звоню. Я же вам не звоню. Я с участковым не беседовала. Да нет, Валентина Петровна, я же вам один раз... Я не видела! Понятно тебе или нет, что не видела в глазах никакого участкового? Не, я... Говорят, у нас новый, счет я знает. Да, что я побегу по улице, покажите мне, где у нас участковый, да? Нет. Говорят, это Подольский новый участковый. А? Подольский новый участковый. Смешил, в цирке так не засмеешься, как тут. Подольский стал участковым. Да. Ой, кто ж его выберет, участковый? Нам сначала милиционерам лет 10 прослужить, а потом тебе двинут в участковые. Ну, он участковый. Да, Подольский участковый, смех. Да, он участковым стал. Да ну, кто это поверит, это анекдот. Он мне сам говорил, я теперь... Да он вместо анекдота тебе запорол. Да нет, он, я видел, как он в форме ходит, как участкового. Он... Да недавно у меня под дверью стоял, как участковый раз будет под дверью стоять. А кто его послал тебе под дверь? Вы послали его ко мне. Зачем нам? А сам он откуда, он знает, какая-то старуха живет на третьем этаже, откуда он, блядь, что знал? Это ваша работа, вы его подсунули мне. И он стоял около моих дверей. А зачем нам делать это? Зачем нам Подольского подсылать? Чтоб подлость людям делать. Нет. Сколько живу на свете, столько 218-й всегда подлость делает и гоняется за мной, и хуй знает чего. Ну мы же... А мы подъезд вас не впускали, да, тогда? Один раз. Не пускал, твой отец меня даже, когда въезжал, и не пускал. Ну это наша, потому что мы думали, что это наша квартира. А? Мы перепутали нашу квартиру просто. Свою с моей перепутали? Да, вы просто... Там просто съехали, а мы думали, что это наш теперь. Чего? Там просто кто-то съехал из этой квартиры 224-й, а мы подумали, что это наше теперь, а вы приехали. Правильно, ордер-то мне выписали, а не вам. Ну, ордер-то наш был на квартиру. Не было у вас никакого ордера, как это два ордера на одну будут выписывать, чего несешь-то? Ну, ордер мой был, наш. У тебя поддельный был. Никогда два ордера на одну квартиру никто не выпишет. Че несешь? Не знаю, у меня был нормальный орден, мне выдавали. Да, за эту квартиру. Да. Работа, где я работала, денег ты внесли, не просто нет. Так. Мне сказали за многочисленный труд Советскому Союзу, мы выдаем вам орден на квартиру, ордер. Кто-то есть ты шпана, ты сам говорил, что вы шпана. Нет. Папа вас шпанскому делу обучил и заставил шпаной быть. Нет. И вдруг ты заслуженный хуйню несешь, ёб твою мать. Мой отец заслуженный трудовик. Кто? Мой отец заслуженный трудовик. Какой он шизофреник с детства, чего несешь-то? Почему он шизофреник? Он здоровый человек. Твой отец шизофреник, нет. И как шизофреник получает пенсию, вы сами это мне говорили. Нет. Говорили. Наш отец... Что он как шизофреник пенсию получает? Нет, это мы специально так написали, чтобы нам пенсию больше давали. Чего вам будут выдавать по вашим письмам? Да, но ордер-то наш был, вот, и... Хуй у вас был, а не ордер. Да нам сам... Два ордера на одну квартиру не выписывают. Хуйню несешь. Ну, у вас тогда не было ордера. У кого не было? У меня не было? Да. Был. А чем такая... С ордером я въезжал, а не пизди, ебаная, блядь. Это Жековская квартира. Алло. Да. Че трубку кидаешь? Да сколько можно было болтать с тобой, хоть к сутки болтать? Нет, Валентина Петровна, можно задать вопрос? Ну-ну. Деньги трогают ваши руки? Деньги трогают ваши руки. Не слышу! Деньги трогают ваши руки. Не слышу! Чё не слышишь? Деньги трогают ваши руки, а? Не слышу, последняя сама! Ну, пенсию принесли. Чего? Ну, пенсию же вам принесли. Печенье! Печенье, что ли? Пенсию. Пенсию. А? Пенсию. Какая пенсия? Еще ее каждый день, что ли, приносят? Иди ты нахуй, никакой пенсии мне не приносили. Не, Валентина Петровна. Алло. Ну? Че трубку кидаешь? Ты мне дела не даешь делать, ёб твою мать! У меня дел по горло, грязь, убираться нужно! На Новый год отдыхают. Где ты нахуй, ёб твою мать? Валентина Петровна. Алло. Что? Можно задать вопрос? А коль? Деньги трогают ваши руки. Чего? Деньги трогают ваши руки. Деньги трогают ваши руки. Чего, блядь, не пойму, любимая мать? Деньги трогают ваши руки. Нихуя не слышу. Деньги трогают ваши руки. Чего деньги? Трогают ваши руки. Чего деньги, блядь, сука? Трогают ваши руки. Чего? Трогают ваши руки. Ничего не понимаю, блядь, нами кого-нибудь, сука! Трогают ваши руки. Нихуя не слышу! Ну, деньги трогают ваши руки. А? Чего деньги? Трогают ваши руки. Чего деньги? Трогают ваши руки. Блядь, сука, не понимаю! Ну, трогают ваши деньги руки. Чего, а? Блядь, не слышишь? Нихуя не поймешь! Деньги трогают ваши руки. Деньги я продала! Трогают ваши руки деньги-то. Чего, блядь? Деньги трогают ваши руки. А? Чего 23-й? Деньги трогают ваши руки. Чего 23-й, ёбаный брат? Да не 23-й. Деньги трогают ваши руки. Чего деньги? Трогают ваши руки. Не понимаю, блядь, сука, найми кого-нибудь, ёбаная! Не, Валентина Петровна, алло. Ну? Алло, да. Ну? Деньги трогают ваши руки или нет, я вопрос такой. Че, какие деньги? Ну, деньги трогают ваши руки. Какие деньги, ёбаная, сука, в рот ебать! Деньги трогают ваши руки. А? Да нет, не продали. Трогают ваши руки они. Чего? Деньги трогают ваши руки. Какие деньги в руки? Какие деньги, ёбаный в рот? Деньги трогают ваши руки. Вопрос. Чё, мои руки какие-то деньги, блядь? Это вопрос. Валентина Петровна, алло. Ну? Деньги трогают ваши руки. Деньги пропиваешь, что ли? Нет. Деньги трогают ваши руки или нет? Что деньги мои руки? Трогают. А? Деньги трогают ваши руки. Откуда, найми кого-нибудь. Ну, деньги трогают ваши руки. Что деньги? Трогают ваши руки. Чего мои руки? Какие деньги? Чего несешь, ёбаный шизофреник? Деньги трогают ваши руки или нет? Иди нахуй.